Дана значит богатство, йомана – юность. Дивана значит сама жизнь. Раджа сукхам – это счастье, которое приходит, когда человек становится царем. Нахимиттям – анукшана наша парам. Ничто это не является вечным. Всему этому может прийти конец в любое мгновение. Анукшана. Одно мгновение, и всему тому счастью, которое было у вас, будет конец. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, не нужно всего этого. Тьяджа грамья татха сакалам випхалам. Перестаньте сплетничать. Перестаньте заниматься грамья катхой. Говорите о разных глупостях. Сакалам випхалам, потому что все эти разговоры випхалам, они ни к чему не приводят. Они в конце концов оставляют пустоту в сердце человека. И что нужно делать? Баджа бодру маканана кунджарингу. Поклоняться луне этих лесов, которые находятся здесь, на острове Годрума. Рамани джана санга сукхам часакхе. Чараме бхаядам пурушарта харам. Есть еще другое счастье, которое преследует человек. Рамани. Кто такие рамани? Апсары. Апсары. Баритышни. Если бы. Рамани джана, значит, красивые женщины. Санга сукхам. Счастье, которое человек получает от общения с красивыми женщинами, я не в силах даже описать. Не буду даже стараться. Часаке и дружба, в которой человек испытывает это. Но в результате этого чаране бхаядам пурушартха харам. В сердце человека появляется страх. Бхаядам. Все это делает человека очень пугливым, потому что он боится потерять все это. И пурушартха харам, это заставляет его забыть о высшей цели жизни, об истинной цели жизни. Харам, это крадет его пурушартху. Поэтому Бхактивинод Тхакур говорит, харинама шудха расамата матир. Что нужно сделать? Погрузить свой ум в харинама шудха рас, в чистую расу, чистый вкус святого имени, который содержится там, но открывается только тем, кто сосредотачивает на нем свой ум, матта-матир. И что делать? Баджа-годрума-канана-куджа-видрума. Поклоняться луне этого острова, Годрума, который постоянно живет здесь, в лесах этого острова. Человек может петь какие-нибудь мирские песни и наслаждаться ими. Шумел камыш, деревья гнулись. Много других поэтических произведений. И слезы будут выступать у него на глазах. Но Бхактивинода Тхакур говорит, нахи кави раса, все это, в этом нет никакого, настоящей расы в этом нет. Потому что только пьяные люди. Калипавана гаура раса хираса. Настоящая раса. Калипавана гаура. Тот, кто спасает души кали-юги. Тот, кто помогает вытащить погрязшие в болоте материальной жизни души кали-юги. Калипавана, гаура, гауранга, который делает это. Аламанья катхада анушилана. И даже если человек будет анушила, значит изучать изо всех сил, прилагать свой ум, погружать свой ум, а во все остальные рассказы анья катха, все это бессмысленно. Поэтому нужно что делать? Баджа гаура макана фунджи ум. Врисабану сутан витавама птану. Дальше он объясняет, почему нужно поклоняться Господу Гуранге? Он говорит, Врисабану сутан вита вама тану. Врисабану сута, значит, дочь Махараджа Вришабану. Мама тану, она всегда находится слева от кого? От Кришны. Она всегда с левой стороны. Ямуната танагара нанда сутам. Это нанда сута, сын Махараджа Нанды. Находится на берегу Ямуны. И что он там делает? Что Кришна может делать? Наслаждается. Кришне другого дела нет. Он нагара. Нагара значит шалун. Нагара значит тот, кто постоянно наслаждается. Наслаждается любовью. Мурали калагита винода парам. И он держит у своих губ флейту. Из отверстий этой флейте льется чистая раса. И Бхактивинода Гуру Паджагодру Махана на Кунджи Виду. Именно он, Кришна, находится здесь, на берегах Ямуны, и он все время наслаждается. И Харикиртана Мадья Гатам Сваджана. И дальше он говорит, когда тот же самый Кришна приходит сюда, в Навадвипу, на 9 островов Навадвипы, то он наслаждается той же расой любви, которая наслаждается Кришна во Вриндаване, но он делает это как? Харикиртана Мадья Гатам Сваджанай. Харикиртана Мадья. Он погружается в центр этого Харикиртана. И его окружают всегда Сваджанай, его собственные спутники. Паривешита Джамбу Нандамба Харим. И он погружается в океан этого святого имени. Ниджаголда Джанайка Крипаджарадим. И этот Гауранга, Кришна, который пришел сюда на землю Гауды, на землю Навадвипы, он щедро раздает что? Милость. Кому он раздает милость? Падшим душам. Падшим душам? Вам? Он раздает милость тем, кто сделал его единственной целью. Кто понимает, что самый большой дар, который можно получить, это дар любви. Этот дар можно получить только от кого? И поэтому Баджа Годру Махана на Кунджи Виду, тот, кто наслаждается здесь, в лесах Годру Мадвипы, он должен стать единственным объектом нашего поклонения. Гири Раджа Сута Паринита Брихам, Наваканда Патим Аяти Чита Харам, Сура Санга Нутам Прияяс Сахитам. Этот остров окружен рекой Ганги, дочерью царя всех гор, Гималаев. Он является царем всех 9 островов Навадвипы, и он крадет сердца... Кого? Чьи сердца он украл? Гуранга. Чьи сердца он украл? Преданных. Преданных. Ваши сердца украл? Частично. Он украл сердца тех, кто отвлекся от этого мира. Тех людей, которые отвернулись от этого мира, похитили сердце. У них ничего другого в сердце не осталось. И поэтому святых людей, и поэтому его постоянно прославляют полубоги и святые люди. Поэтому просто поклоняйтесь прекрасной луне, которая развлекается здесь, в лесах Годрума. Гора! Что делать с людьми? Господь Гуранга. Каликукура Мудгара Бхава Дарам. В руке своей он держит что? Что он держит в руке? Данг. Палку. Для чего? Чтобы отгонять кого? Собаку. Какую собаку? Каликукур. Каликукур. Каликукур напал на нас и кусается. Господь Гуранга пришел в палки, чтобы отогнать эту собаку. И так как многие уже покусаны были этой собакой, когда собака бешеная покусала кого-то, что нужно делать? Иначе бешеным станешь, правильно? Кого укусил Каликукур? Люди в этот век бешеные, потому что бешеная собака Кали всех искусала. И это отрава бешенства века Кали. Ссоры, вражды, злости, ревности, зависти уже находятся в нашем сердце. Поэтому Господь Гуранга отгоняет век Кали, но вместе с этим Харинама Маха Ошада, Дана Харам, он принес Маха Ода Ошада. Что такое Ошада? Лекарство. Маха Ошада. Могущественное лекарство чего? Харинама. Святого имени. Дана Харам. Патитарта Даядрида Сумурти Дарам. И в чем заключается это лекарство? Как он излечивает от болезни Кали? Сумурти Дарам. Помимо того, что он принес с собой Харинам, он еще принес с собой Сумуху Дхарам. Он принес с собой удивительно прекрасную форму. Эта форма Господа Чайтаньи, его красота спасает людей. Она заставляет людей отказаться от ревности и злости, которые поселились в их сердцах. Поэтому Ваджагодрана Камана Кунджи Мюн. Поклоняйтесь, просто поклоняйтесь мне, Годрана. Рибу Бандава Бхеда Лихина Дая Яд Адхиксам Улепи Мокабджа Тато. Век Кали делает людей, заставляет людей делить всех остальных на друзей и врагов. Рибу Бандава Бхеда Лихина Дая. Но Господь Гуранга, он говорит, что этот мой друг, а этот мой брат. Нет? Он не делает различий между друзьями и врагами. Всем, без разбора, независимо от того, завистлив человек или нет, а грешник он или праведник, всем он что дает? Дает милость. И дает милость, значит, милость, которая не разбирает, которая не делает никаких различий. И благодаря тому, что он взошел над этим ветром Кали, его подобное лотосу лицо взошло, и оно излучает эту беспричинную милость. Как вчера мы видели, как Луна, Господи Чайтанья, Чайтанья Чандрагая, зашла в Чайтанья Чандрагая Мандиру. Его лицо что делало? Сияло. Начало сияние. И это сияние, оно распространяется равным образом на всех. Нинджадама Никела и Бандру Юджо. Тама Кришнам Иха Враджа Раджа Сутам. И хотя он тот же Враджа-Раджа, тот же царь Враджа, при этом он какой? Золотой. Акришна. Акришна. Кришна значит какой? Темный. Темный. Темный значит что? Темный. Как об этом говорил? Неизвестный. Неизвестный Майя-Ваджа. Вивекананда. Кришна значит непостижимый, в том числе. Это одно из значений этого слова. Темный значит непостижимый. Но Господь Чайтанья, излучая сияние, делает Кришну каким? Постижимым. Постижимым. Господь Чайтанья проливает свет на Кришну. Так что даже дитя может понять, кто такой Кришна. Кто такой Кришна? Гауранга! Нитьянанда! Здесь Кришна. Непостижимый Кришна становится Акришна. И здесь каждый может проникнуть в его секрет. И хочу Панишат Паригита Вигру. Его воспевают все Упанишады. Все Упанишады воспевают эту луну, излучающую свет. Виджараджа Сутар. И этот свет, он повсюду. Упанишады о чем говорят? О Брамане, который проникает все, о том, что все пронизано сознанием, в сознании Бога, что весь этот мир держится на сознании Бога. Но здесь, в Навадвипе, этот всепронизывающий Браман, который находится везде, какую он форму принимает? Виджараджа Сутта, он становится повелителем, царем всех дважды рожденных. Куратабда Хари, и он крадет сердца людей. Ниджадхама Никела и Банду Юто. Он появляется как царь здесь, как царь Брамана с золотой кожей. И в этой обители, на Гадруме, что он делает? Что делает здесь Гуранга? Играет со своими друзьями. Он играет со своими друзьями, пастухами. Аватара Варам Парипурна Калам. Это самый лучший из всех аватар, самый могущественный из всех аватар. И он есть высшая истина, которая наслаждается с огромным счастьем на островах Навадвипы. Он вбирает в себя самые сокровенные вкусы, в которых плавает Раджа Дама. Поэтому Баджагодру Маханана Кунджа Видун. Все вместе. Баджагодру Маханана Кунджа Видун. Просто поклоняйтесь мне. Лицо Бодрума. Шруги Варна Джанади Наясья Крипа Джанане Балават Баджане Навина Тамахай Тука Бхава Патха Тисахе Баджа Бодру Макамина. Если у вас есть шрути, что такое шрути? Слух. А? Слух? Нет. Не вера. Память. Ученость. Если вы знаете в совершенстве священные писания, варна, если у вас есть варна, что значит варна? Положение. Да, если у вас есть высокое благородное происхождение, дана, богатство. А, но если у вас нет, наясья крипа, если у вас нет чего? Милости. То, а, и если вы не получили эту милость, как можно получить эту милость? Балават баджанена вина. Балават баджан. Какой должен быть баджан? Сильный. Если вы не посвящаете свое сердце баджану, и при этом у вас есть богатство, благородное происхождение, ученость, то все это что? Все это пустое, напрасное трата времени. Апинакра готова, Радамадья Гатам, Натам Амачатата. Амочат Атта Джанам Тамаджам. Кого он спасает? Крокодилов. Арта. Те, кто попал в беду. Крокодил. Как звали этого крокодила? Гена. Шипоклен. Царь слонов, Гаджендра, попал в беду. Потому что его схватил за ногу крокодил. И когда он взмолился, подняв хобот, то Кришна прибежал к нему на хобот. И если мы взмолимся и закричим громко, что? Гаджендра, у него было одно преимущество, он не в Кали-Югу жил. И он вспомнил молитвы на санскрите, которые он в прошлой жизни учил. Теперь кто-то из вас помнит молитвы на санскрите, которые он в прошлой жизни учил? Прислал Кришну этими молитвами на санскрите долго. Мы это не помним, поэтому нам нужно как его призывать. Точно так же, как он прилетел на помощь тем, кто здесь. Мы просто кричим очень громко его, что он прибежит нам на помощь. А Вичинтья Валам Шивакалпатарум. И он кто? Авичинтья Валам, потому что у него есть бесконечная непостижимая сила. Авичинтья Валам, Шивакалпатарум. И он дерево желаний, которое исполняет все желания.